Фильм «Несколько дней из жизни Обломова» начинается. Заставка. Монумент рабочей колхозницы на фоне Спасской башни Кремля. В свинцово-сером небе особо выделяется рубиновый цвет пятиконечной звезды. Перед монументом полупрозрачные буквы «Мосфильм». Их грани бликуют в луче света. Титр. Первое творческое объединение. На кровати с деревянным изголовьем, лицом к стене, спит мальчик. На стене бордовый ковер. Повернувшись на другой бок, мальчик потягивается, улыбается. Открывает глаза. Подняв руки к голове, продолжает потягиваться. Берется рукой за свои пышные темно-русые кудри. На подоконнике открытого окна букет из разноцветных хризантем. За окном пересекающая парк грунтовая дорожка. Выстроившиеся вдоль дорожки деревья одеты в густую листву. Мальчик в длинной до пят ночной рубашке бежит по анфиладе полутемных комнат. Забегает в просторный кабинет. Пол из грубых досок покрывают несколько разноцветных половиков. На окнах массивные портьеры. Подбежав к стоящим в углу часам, прикладывает к ним ухо. Откинув занавеску, выглядывает в окно. Машет игрушечным кнутом. «Илья Ильич, ты что шумишь? Маменька приехала, не разбуди!» «Маменька приехала!» Круглолицая женщина моет руки мальчика в тазу. «А когда маменька встанет?» «Скоро!» «А когда она приехала?» «Поздно, батюшка, ты спал уже!» В комнате игрушки, около окна лошадка-качалка. «А я пойду послушаю, не проснулась ли еще?» «Ну что ты, батюшка, беспокойный такой! День только маменьку не видел, а уж извелся весь!» «А чего это, няня, там светло, а тут темно, а уже будет и тут светло?» «От того, батюшка, что солнце идет навстречу месяцу и не видит его. Вот и хмурится, а уже...» Мальчик стоит перед закрытыми межкомнатными дверьми. На нем кремового цвета рубашонка, светло-зеленые бриджи и белые гетры. В руке кнутик. «Илья Ильич, батюшка, ты чего тут стоишь? Разбудишь ненароком маменьку!» Улыбнувшись, мальчик выбегает из дома. «Маменька приехала! Маменька приехала!» Бежит по изумрудно-зеленому полю. Титр. Несколько дней из жизни И.И. Обломова. По мотивам романа И.А. Гончарова «Обломов». Друг друга сменяют акварельные рисунки. На них достопримечательности Петербурга, среди них Медный всадник, Адмиралтейская игла, Исаакиевский собор, расположены в нетипичном для себя окружении. В болотистых рощах, в заснеженных полях, на поросших буреломом полянах. Поверх рисунков друг друга сменяют титры. Авторы сценария: Александр Адабашьян, Никита Михалков. Постановка Никиты Михалкова. Композитор Эдуард Артемьев. Звукооператор Валентин Бобровский. Дирижер Юрий Серебряков. Директор картины Вилли Геллер. В главных ролях: Илья Ильич Обломов, Олег Табаков, Андрей Иванович Штольц, Юрий Богатырев. Захар, Андрей Попов. Ольга, Елена Соловей. Алексеев, Авангард Леонтьев. Текст от автора читает Анатолий Ромашин. Друг друга сменяют созвучные рассказу картинки. В Петербурге, в Гороховой улице, в одном из больших домов, народонаселение которого стало бы на целый уездный город, лежал утром в постели на своей квартире Илья Ильич Обломов. Лежание у Ильи Ильича не было ни необходимостью, как у больного, ни случайностью, как у того, кто устал, ни наслаждением, как у лентяя. Это было нормальным его состоянием. Обломов, дворянин родом, коллежский секретарь чином, поселился в Петербурге 12 лет назад. Тогда еще он был молод, полон разных стремлений, ждал многого от судьбы, от самого себя, все готовился к поприщу, к роли. Но дни шли за днями, годы сменялись годами, служба была оставлена, Пушок обратился в жесткую бороду, талия округлилась, волосы стали немилосердно лезть, перевалило за 30 лет, а он ни на шаг не продвинулся ни на каком поприще и все еще стоял у порога своей арены, там же, где и был 10 лет назад. Захар! Просторная полутемная комната. У стены диван. Лицом к стене на нем лежит мужчина с кудрявыми темно-русыми волосами. Захар! Под диваном ночной горшок. Из соседней комнаты выходит Захар. Немолодой мужчина неопрятного вида, с седыми волосами и большой лысиной. Разворачивается в дверях. Ну, куда же ты? Вы ничего не говорите, что ж тут стоять даром. А у тебя что, ноги отсохли? Видишь, барин озабочен, так подожди. Не належался там еще. Захар открывает двери. Сыщи письмо. Какое письмо? Я не видал. Ты же от почтальона его принял, грязный такой. Одергивает портьеру. Куда же его положили? Почем мне знать? Понятно, ты ничего никогда не знаешь. Задувает свечи. В корзине посмотри. Или не завалился ли за диван. Ты смотри, спинка у дивана до сих пор не починена. Чтоб тебе призвать столяра да починить. Ты же изломал. Я не ломал, она сама изломалась. Понятно, ты не ломал. Захар заглядывает внутрь вазы. Нашел? А, какие письма. Достает конверты. Не те. Ну, их нет больше. Ну, ладно, хорошо, поди, право. Я встану, сам найду, право. Ох, какая же у тебя чистота кругом. Пыли, грязи, боже ты мой, ничего не делаешь. Ну, скажи, я ничего не делаю. Вон, все подметено, все прибрано, словно к свадьбе. Так. Чего еще? А это что у стола? Ну, пожалуй, уберу. Из шкафа выпадают книги. Только-то. Захар заталкивает их ногой под шкаф. А пыль, а грязь, а паутина. Накрывает листом тарелку. Я иногда вижу клопа на стене. Сдувает паутину. У меня и блохи есть. Это же гадость. И не смеяться надо, Захар. А убирать. Убирать лучше. Захар обнюхивает стену. Захар, умыться готово? Готово давно. Чего вы не встаете? Опять управляющий дворника присылал. Говорит, непременно нужно съехать. Квартира нужна. Не смей напоминать мне о квартире. Я уж тебе запретил, раз ты опять. Смотри. Садится на диван. Лучше бы к мяснику сходил. Не пойду, больше долг не дадут. Нынче первое число. А мы что ему должны? 86 рублей. Ты с ума сошел? Так не платили месяц три, у меня записано, не украли. Как это только в тебя влезает, добро бы впрок. Вы бы лучше написали, сударь, к домовому хозяину. Так, может быть, он бы вас с квартиры не тронул. Ой, ладно, ступай к мяснику, а я подумаю, напишу. Иду. Захар кидает валенок в одну из дверей. Та открывается. За ней просторный светлый зал с голубыми занавесями на окнах. Илья Ильич был сильно озабочен. Дело в том, что по смерти отца и матери он стал единственным обладателем 350 душ, доставшихся ему в наследство в одной из отдаленных губерний, чуть не в Азии. И вот из этого имения, от своего старосты, он получил вчера письмо неприятного содержания. Ну, известно, о каких неприятностях может писать староста. Не урожай, недоимки, уменьшение дохода и тому подобное. Еще несколько лет назад Илья Ильич стал создавать в уме план разных перемен и улучшений в своем имении. Ему и хотелось бы улучшений и перемен по этому плану. Но только чтобы это сделать как-нибудь так, незаметно, само собой. Вот. А тут еще хозяин съехать просит, квартира нужна, сын у него женится. Обломов был в затруднении. О чем думать? О письме ли старость? О переезде ли? О деньгах ли? Книга падает на лицо задремавшего Обломова. Захар! Вы письмо написали? Заканчиваю! А ты в лавку ходил? Ходил, закрыта лавка. Ушел куда-то мясник. Я потом еще скажу. А, ну ладно, ладно, ладно. Обломов поворачивается на правый бок, кутается в одеяло. Большая книга спадает на пол. Улыбающийся субъект в темно-зеленом сюртуке. А, это вы, Алексей. Здравствуйте. Не подходите, Ильич. Не подходите ко мне, я вам руки не подам, вы с холода. Что вы, какой холод, Илья Ильич? Вот теперь, я не думал к вам сегодня, да Овчинин встретился и увез меня к себе. Я за вами, Илья Ильич. Куда это? Да к Овчинину-то. Поедемте? Там сегодня собрались Матвей Андреевич Альянов, Казимир Альбертович Пхайло, Василий Севастьянович Колымягин. Так, что же они там собрались, что им нужно от меня? Так Овчинин зовет вас обедать. Обедать? Садитесь, да. Подумаем. Вставайте же, пора одеваться. А зачем одеваться? Я еще не умывался. Так умывайтесь. Алексеев осматривает кресло. На одном кофейная чашка, другое пыльное. Садится на стул, подложив платок. Что же вы? Что? Да все лежите. А что такое? Как же? Вы хотели ехать? А, нет, куда ехать? Нет, я не хотел ехать никуда. Я ведь вам о делах своих еще не говорил. О каких делах, не знаю. Я ведь почему так долго не встаю? Я пока лежал, тут все думал, как мне выпутаться из беды. Что такое? Два несчастья. Вообразите, с квартиры гонит, съезжать надо. Сыграл со мной шутку хозяин. Съезжайте, говорит, поскорее. Еще поскорее. Да. Это очень несносно переезжать. Да. С переездкой всегда хлопот много. Растеряют, перебьют, очень скучно. Да. А некоторые так любят переезжать. Том только удовольствие находит, как бы переехать. Захар! Захар! Захар! Квартира это еще ладно. Захар! А вот посмотрите, как ко мне пишет Захар! Из деревни староста. Захар! Здесь за мной стоит. А, где мое письмо? Где же его искать? Раз я знаю, какой. Я не умею читать. А я что, съел его? Где оно в самом деле-то? Ну вот вы это все. Ладно, ступай, иди. Надоел ты мне. Письмо было под задом Обломова. Вот смотрите. Милостивый государь, ваше благородие. Ну, это не важно. Я говорил с холода. Пятую неделю нет дождей. Этакой засухи старики не запомнят. О зиме, ну, тут неинтересно. Под Иванов день три мужика ушли. Исправник, так-так, холста нашего сей год на ярмарке не будет. Пьют. Алексеев отсаживается дальше. Внедаем хлебобор. Нынешний год пошлем доходцу. Батюшка-то наш благодетель, тысячи яко две помене против года, что прошел. Месяца и года нет, должно быть, письмо валялось с прошлого года у старосты. Тот Иванов день, засуха, когда помнился. Представляете, как вам это понравится? Тысячи яко две помене. Сколько же это останется? Сколько же я в прошлом годе получил? Я не говорил вам? Нет. Надо бы у Штольца спросить. Скорее бы он возвращался, а то пишет, что приедет, а сам черт знает, где шатается. Захар подал безразмерный платок. Обломов полу лежит на изголовье дивана. Задумчиво прижал платок к колбу. Губернатору что написать? А кто у вас губернатор? Глаза закрываются. Широко их открывает. Напишите губернатору. Засуха, жара. А и вправду, напишите губернатору. Перед Обломовым встает видение. На солнечном лугу пасется белая лошадь. Луг примыкает к парку перед особняком. Особняк стоит в тени высоких деревьев. Нянька! Нянька! Лёшечка, где ж ты? Куда ж ты спрятался? Илюшечка! Илюша! С добрым утром, папенька! Мальчика в голову целует папенька. Улыбчивый мужчина с фельдфебельскими усами. Грозит пальцем. По крыльцу осторожно ходи. Да смотри, Илюш, не шуми. Маменька наша спит. Устала с дороги. Илюшенька, Мальчик бежит к конюшне. Ой! Илья Ильич, да что ж ты делаешь? Вот была у меня. Хлопнул кнутиком мужика позаду. По двору бежит рыжий петух. Опустив голову на сложенные на подоконнике руки, папенька флегматично смотрит на петуха. Притоптав пеструшку, петух идет по двору. Сведя глаза к переносице, папенька смотрит на свои волосы, откидывает их со лба. В его руке четки, на подоконнике головка подсолнуха. Папенька со скукой смотрит на идущих по двору уток. Он и дворовый люд стоят перед крыльцом. Надо бы крыльцо починить. В самом деле, видишь ведь как, совсем расшаталось. Так ведь когда строили, он и тогда шатался. Ну так вот. что шатался? Так ведь не развалилось же. Даром, что 16 лет без поправки стоит. Славно сделал тогда Лука. Да, хорошо сделал. Вот был плод. Да. Умер. Все крестятся. Царство ему небесное. Царство ему небесное. Нынче избаловались. Так не сделают. Не сделают. А разве Лука строил-то? Нет, не Лука. Ну да, Лука. Лука. Лука. Ишь как. Папенька задирает голову к небу. Дворовый люд делает то же самое. Илюша во дворе стоит напротив открытого окна. Смотрит на спящую в комнате женщину. Нельзя, батюшка. Нельзя маменьку будить. Шутка ли сказать, целый день дома не была и всю ночь в дороге. Илюша! Лукаво улыбнувшись, Илюша убегает. Маменька переворачивается на другой бок. Няня бежит за Илюшей по парку. В комнате. Что же вы не пишете? Я бы вам перышко очинил. А, это вы. Простите, я, кажется, заснул. Ничего, ничего. Алексеев был всегда покорный и готовый слушатель и участник, разделявший одинаково согласные и молчание Обломова, и его разговор, и волнение, и образ мыслей, каков бы он ни был. И хотя Обломов был ласков с ним, но любил искренне только одного человека. Верил ему одному, может быть, потому что рос, учился и жил с ним вместе. Это Андрей Иванович Штольц. Штольц был в отлучке, но Обломов ждал его с часу на час. Алексеев около окна. Что же вы не говорите ничего? Вы же поговорить хотели о чем-то. Бог с вами, выступайте куда-нибудь. Я сначала один подумаю, а с вами потом. Очень хорошо. Очень хорошо. В самом деле, и потом хорошо. Потом хорошо. Уходит. Все готово, Илья Ильич. Обломов в широком полосатом халате садится за накрытый стол. Насчет квартиры опять приходили. Съезжать. Ест, не обращая внимания на Захара. Делает глоток из чайной чашки. Илья Ильич. Доливает в нее молока. Выпивает, снимает салфетку. Что делать будем? Съезжать велят. А я тебе запретил напоминать мне об этом. Какой ты ядовитый человек, Захар. Я не ядовитый. Ладно, ступай. Убери все это. Только смотри, я запомнил, там сыру остался кусок и ветчина. Вечером подай. И то опять употребишь, как всегда. А барином соврешь, мол, тебя оставал. Чтобы не пускали никого, так больше оставалось. Ладно, ступай. Эх, смерть не идет. Чем куском попрекать, лучше про переезд подумай. Другие вон приезжают. Что? Что? Я сказал, что другие, мол, не хуже нас, да переезжают, так и нам можно. Захар собирает тарелки на большой поднос. Так. Обломов плюхается в кресло. Захар, Захар замер с подносом около дверей, оборачивается. Ну-ка, поди сюда. Ближе, ближе, ближе. Каково тебе? Нехорошо ведь, а? Я ведь только сказал, поди, что... Поди, ты подумал ли, что ты такое сказал, ядовитый человек? Ну, что же я такого сказал? Ты сказал, что другие не хуже нас переезжают. Другие не хуже. Вот до чего уже договорился. Теперь я буду знать, что это для тебя все равно, что другой. Обломов встает. Ты подумал, ядовитый ты человек, что такое другой? Садится на свой диван. Сказать ли тебе, что это такое? Знаешь ли ты, что такое другой, а? Другой так действительно возьмет и приедет на новую квартиру. Вон Легаев возьмет линейку под мышку, две рубашки, носовой платок и пошел. Куда ты, мол, приезжаю. Вот это вот другой. А я, по-твоему, другой? А? Полно, батюшка, томить ты меня жалкими словами. Ну, разве я другой? Полно. Разве я мечусь, работаю? Мало ем, что ли, худощав или жалок на вид? Ну, разве мне чего-нибудь не достает? Да я на всю свою жизнь ни разу себе чулок на ноги не натянул. Пока живу, слава богу. Кому это я говорю? Ну, не ты ли с детства ходил за мной? Ты же сам знаешь, видел, что я воспитан нежно. Ни холода, ни голода никогда не терпел. Нужды не знал. Хлеба сам себе не зарабатывал. Вообще черным делом не занимался. Ну как же у тебя после всего этого достало духу равнять меня с другими? Я в своем плане ему отвел отдельный дом, огород, жалование назначил. Он у меня мажордом, он старост, он поверенный по делам. Ну как же ты после всего этого мог так горько оскорбить меня, твоего барина, которому ты век служишь, которого ты... Ребенка вносил на руках! Батюшка, я не полного. Ну что вы, Господь, с вами такое? Обломов ложится на диван. Подходя, Захар роняет поднос, гладит барина. Поди отсюда! Иди к вам сюда! Опусти шторы. И затвори меня поплотнее. Я, может быть, усну часок. А в половине пятого меня разбуди. Собрав осколки на поднос, Захар быстро выходит. Обломов лежит в той же позе, в которой он лежал в начале фильма. Уже легкое, приятное онемение пробежало по членам его и начало чуть-чуть туманить сном его чувства, как первые робкие морозцы туманят поверхность вод. Еще минута, и сознание улетело бы бог весь куда, но вдруг Илья Ильич очнулся и открыл глаза. А я ведь не умылся, прошептал он. Как же это? Да и ничего не сделал. Хотел изложить план на бумагу и не изложил. Губернатору не написал, домовому хозяину тоже, счета не поверил. Утро так и пропало. Он задумался, что же это такое. А другой бы все это сделал, мелькнуло у него в голове. Другой, другой. Что же это такое, другой? Он углубился в сравнении себя с другим. Настала одна из ясных и сознательных минут в жизни Обломова. Как страшно стало ему, когда вдруг в душе его возникло живое и ясное представление о человеческой судьбе и назначении, и когда мелькнула параллель между этим назначением и собственной его жизнью. Горько становилось ему от этой тайной исповеди перед самим собой. Бесплодные сожаления о минувшем, жгучие упреки совести извили его, как иглы. «Это все Захар», – прошептал он. Вспомнил он подробности сцены с Захаром, и лицо его вспыхнуло целым пожаром стыда. «Что, если бы кто-нибудь слышал это?» – думал он, цепенея от этой мысли. «Слава Богу, что Захар не сумеет пересказать никому, да и не поверит, слава Богу!» В комнате полумрак. Обломов спит, укрытый одеялом лимонного цвета. Захар отворяет дверь в соседнюю комнату. Эх, спит, словно каменщик. Илья Ильич, вставайте. Пятую половину уже. Наливает стакан кваса. Толкает Обломова. Илья Ильич. Чего тебе? Вы велели себя разбудить. Продолжает его толкать. Исполнил приказание и ступай. Обломов снова закрывает глаза. Остальное тебя не касается меня. Не пойду, Илья Ильич. Вставайте. Трогай. Я буродёхник, да никак нельзя. Илья Ильич. Не мешай. Вы сами будете гневаться на меня, Илья Ильич. Я сам знаю. Знаешь, ты дрыхнул. И дрыхнул, словно чурбан осиновый. Ну, на был сразу. Зачем на свет-то Божий родился? Захар сел в кресло. Вставай, что тебе говорят! Вставай, говорят тебе! Что? Думаешь, я сплю? Я не сплю, я все слушаю. Эх ты, головушка, что лежишь, как колода? На тебя смотреть тошно. Поглядите, добрые люди. Фу. Вставайте! Подпрыгивает около дивана. Ильич, поглядите-ка, что вокруг вас делается. Я проснусь, когда завещу. Вставайте! Обломов вскакивает. Я сейчас покажу, как тревожить барина, когда он почевать хочет. Держась за голову, идет по комнате. Дай квасу. В дверях высокий мужчина. Илья! Андрей! Стой! Прикольно! Одергивает одну из портьер, обнимается с Обломовым. Видение. Илюша обнял мальчика его возраста. Целует в щеку. А я от Верхлевки до Вавилова сам тележкой правил. А мне мама такая. А мне эти перчатки настоящие подарили. Да тихо ты, а то нянька проснется и мне в тени сидит. А пока они все после обеда спят. А давай посмотрим, как они спят. Давай, только тихо. Держась за руки, мальчики входят в большой деревянный дом. Мужик в сенях, соскочив с сундука, хватает деревянный ковш. Зачерпнув воды, выбегает на крыльцо, пьет. Вернувшись, ложится на сундук. Мальчики входят в комнату. Везде спящие люди. Около дома почивает дворовый люд. В доме одетая поприличнее прислуга. На диване, положив руку на грудь, спит папенька. На спящих падают косые лучи яркого дневного света. Сквозь них, превращаясь в яркие точки, пролетают мухи. Мальчики прошли особняк, выходят из двери с другой стороны. Игрушечный кнут Илюши в руке его приятеля. Выйдя на сломанное крыльцо, качаются на ступенях. Я вот чего могу. И я могу. А чего это крыльцо не починит? Ох, его знает, сам не знаю. Слушай, а пойдем крутиться? Пойдем. Бегут к висящим под деревьями веревочным качелям. Илюша сел на качели. Подталкивая, приятель закручивает их вокруг вертикальной оси. Теперь уже вертится приятель. Ему на глаза спал большой светлый картуз. Мальчики часто сменяют друг друга. Крутятся, сидя вдвоем. Глаза закрыты, руки на плечах друг друга. На лицах счастливые улыбки. В комнатах Обломов спит. Штольц остановился у Обломова. Жизнь Штольца, как всегда, была заполнена делами, визитами, обществом. И как Илья Ильич не протестовал, не жаловался, не спорил, он был увлекаем своим другом и сопутствовал ему всюду. «Нужно начинать новую жизнь», — говорил ему Штольц, — «теперь или никогда». Штольц был ровесник Обломова, и ему уже перевалило за 30 лет. Он служил, вышел в отставку, занялся своими делами, и благодаря старанию и уму успешно. Штольц забюро. Он часто говорил Обломову. Пишет. Что нормальное назначение человека – донести сосуд жизни до последнего дня, не пролив ни одной капли напрасно. И что ровное и медленное горение огня лучше бурных пожаров, какая бы поэзия ни пылала в них. Открывает форточку. Что не встречалось в жизни Штольца. Он сейчас употреблял тот прием, какой был нужен для этого явления. Как ключница сразу выберет из кучи висящих на поясе ключей тот именно, который нужен для той или другой двери. Штольц ставит перед диваном Обломова таз с водой. Одергивает портьеры, подойдя к дивану, поднимает охотничий рог. Вскочив, Обломов попадает ногами в воду, лезет обратно под одеяло. Схватив рубель, Захар бежит в комнату. Обломов бегает за Штольцем вокруг стола. Захар! Давай ему одеваться и поскорее! Значит так! Стоя перед окном, Обломов потягивается. Сейчас завтракать. Штольц открывает блокнот. Потом. Смотрит на него через лорнет. Палату по делам, потом обедать. Кстати, Илья, сделаешь приятное знакомство. Я пригласил золотопромышленника, того, что давеча говорили. Затем мы приглашены к нему пить чай. Ах, да. Непременно познакомлю тебя с Ольгой Ильинской. Вот голос, вот пение. Да и сама она, что за очаровательное дитя. Впрочем, может, я пристрастно сужу, у меня к ней слабость. У вас, значит, бывают слабости. Бывают, бывают. Кто ж такую рай? Ты давай скорее барина одевай и неси завтрак, дверь я открою. У Штольца светло-рыжие волосы, усы и бакенбарды. Пухлые губы, большие глаза. Алексей в тулупе. А, это вы, Алексей. Иван Алексеевич. Виноват. Слушаю вас. Простите, Андрей Иванович, я думал, Захар откроет. Мне Илье Ильичу приглашение передать. А нет Ильи Ильича. С вечера еще уехал по казенной надобности и не скоро будет. Он теперь за границу собирается, потом в Обломовку. Изо рта Алексеева идет пар. И слава богу. Он все вас, Андрей Иванович, очень ждал. Вот, говорит... Андрей Иванович Штольц, мой друг, приедет, и все дела уладятся. А, позвольте спросить, почему мы шепотом говорим? Или в доме кто? Захар спит. А, простите. Мне в службу надо. Прощайте. Прощайте. Прощайте, Алексей. Я Иван Алексеевич. Иван Алексеевич. Штольц закрывает дверь перед лицом Алексеева. Захар! Захар с подносом. Ну-ка, что ты там такое потащил, а? Штольц нюхает что-то маловразумительное, похожее на майонезный салат. Телятина. Бросает ложку. Выворачивает блюдо на поднос. Видал? Видал. Только, Андрей Иванович, пожалейте барина, не может он вашей пищи. Ступай, принеси то, что я велел. И машинку. А что же мы не завтракаем? Время не ждет. Андрей, а кто там приходил сейчас? Это ко мне. Бумаги казенные принесли. Пошли к столу, Илья. Пойдем. На столе блюдо с яблоками, капустой, очищенной свеклой. Штольц пропускает морковку через ручную овощерезку. Ах ты, Илья, только послушай, запах какой. Делает овощной салат. Если б само здоровье была вещь, которую можно видеть и ощутить запах, я уверен, что такой у него был бы вид. Так оно должно пахнуть. Заправляет сливками. Мешает двумя ложками. Захар, прими. Отдает овощерезку Захару. Это меня в Европе выучили. Там тоже пока никто этого не понимает. Оказалось бы, чего проще? Животные здоровее нас. Так ешь то же самое, что они едят, и будешь так же здоров. Вот, Захар, только понюхай. Ну ладно, ступай. Ступай к себе. Завтракают за столом в комнате с голубыми занавесями. Илья. Сбрось себя прежде жир, тяжесть тела. Тогда и отлетит сон души. Ах, Андрей, ты знаешь, я сам с собой мучаюсь. Все знаю, все понимаю. Вот ты сказал про сон души. Я все знаю, но уйти от этого сна ни воли, ни сил у меня нет. Вот за тобой, может быть, я и пойду, а сам один я не справлюсь. Прости, я перебил тебя. Спасибо. Ты не забыл завтра в палату прошение подать? Не позже. Штольц встает. Собирайся, Илья, через 5 минут ехать нужно. А чай? Захар с самоваром. Андрей, а чай? Чай вреден. Едут в санях. Вдали блестит шпиль Петропавловского собора. Даже не четверти, с тем, чтобы после падения курса скупить за 5/8. Теперь понятно? 5/8 чего? Ну, есть стоимость акций, есть нынешний курс. Ну, к примеру, 3/4. Чего 3/4? Ну ты что, вообще ничего не понял? Большой пустой зал, украшенный инкрустированным деревом. В центре стол. Дверь открывает мужчина в зеленом сюртуке. Ваше превосходительство, к вам господин Штольц. А, простите. Как я рад. Павел Петрович. Здравствуйте. Ой, родной мой. Рад вас видеть. Очень рад. Как наши дела? Я прошу прощения. Позвольте вам представить, мой друг Обломов. Очень приятно. Андрей много рассказывал об этом проекте. Я же давно вас не видел, ничего не знаю. Ваше превосходительство, все. Будто не замечая Обломова, проходит в соседний зал. Энергичный человек. Я другого от вас не ожидал. Но, друг мой, задевая это серьезное дело, я все-таки подумал о том, что стекло-то нужно венецианское. А где его взять? Да, понимаете? Павел Петрович, я все понимаю. Вот здесь все изложено. Я понимаю, что все изложено, но стекло-то очень дорогое. Вы понимаете меня? Если только обратиться к Гелю... Не надо обращаться к Гелю. Не надо. Это можно сделать мой. Обломов заснул на стуле его превосходительства. Уведя это, Штольц уводит чиновника в зал. Щелкает пальцами, подпрыгивая, стучит каблуками. Обломов вскакивает. Зал с атласными фиолетовыми обоями. За двумя столами степенного вида усатые мужчины во фраках. Подписывают документы в больших папках. За одним из мужчин выстроилась свита из чиновников в зеленых сюртуках. Свита другого во фраках, в первом ряду Штольц. Встав, мужчины обмениваются папками, важно кивают, жмут руки, все аплодируют. Выходят из зала. Обломов во фраке в последнем ряду. Обождав, пока все окажутся к нему спиной, ретируется к противоположному выходу. Штольц оборачивается в дверях. Быстро идет за Обломовым. Зал выделяется дорогим убранством. Колонны, позолоченная лепнина, освещение в сотни свечей, фрески с портретами царских особ. Нагнав Обломова, Штольц ведет его под руку вслед за всеми. Легкие конные сани проносят Штольца и Обломова вдоль изгороди с ковкой в виде императорской короны и двуглавых орлов. В зале малахитового цвета. Сидят за столом напротив полноватой женщины с Томиком и Ларнетом. «Поезжай, — сказала мне Надежда, — и поселись опять в Европе». Смотря на женщину, Штольц с участливой улыбкой понимания кивает. Вдоль стены стулья. На одном из них господин с прилизанными волосами. Обломов с обреченным видом переводит взгляд то на него, то на Штольца. На глазах господина выступили слезы. Выждав, когда Обломов перестанет на него смотреть, показывает ему язык. Вечереет. Сани проносятся вдоль изгороди с ковкой в обратном направлении. В оформленном по восточному помещении. Штольца встречают бородатые турки в фесках и фиолетовых одеждах. Обломов с испуганным видом озирается по сторонам. Штольцу подают пиалу. Он радостно вскидывает руки. Берет пиалу. Обломов смотрит на бородатого турка с мундштуком кальяна в руке. Наклонив голову, турок улыбается с хитрым восточным прищуром. Обломов пьет из пиалы. Стоящие вокруг турки аплодируют. Небо посерело. Сани везут Обломова и Штольца вдоль Невы. На голове Штольца цилиндр. Обломов в меховой шапке с козырьком. На лице Штольца удовлетворение. Обломова утомленность. Проезжает место, где был начат их вояж. В комнатах темно. К Обломову входит Захар, в руке свеча. Ей! Готово. Что, Андрей Иванович? Спят, темно у них. Пойди посмотри. Я осторожнее. Приняв свечу, Обломов выходит из комнаты. Входит в узкую угловую комнату Захара. Дверь закрой. На столе продолговатая фаянсовая супница. Прими. Ложку дай. Обломов садится за стол. Оставь ты шагу без этого. Перед ним большая тарелка. Захар передает ложку. Сейчас пирог подам. Ну ладно. Захар целует барина в плечо. Идет к двери, бросается на кровать. Так, стало быть, никогда. В ромбовидном дверном окошке лицо Штольца. Обломов замер с половником. Стало быть, никогда, Илья? Что никогда? На голове Штольца сеточка. Послушай, Илья. На теле атласный зеленый халат. Кого ты обманываешь? Не меня ведь. Себя. Ты вспомни, как ты радовался бодрости, свежести своей, пришедшей легкости. Где твоя изжога, где ячмени? Лицо не измято стало, постройнел, а ведь всего несколько дней не валяешься без дела и не ешь всякой гадости. Ай. Ужель ты хочешь опять походить на дряблый, ветхий, изношенный кафтан? Штольц прохаживается по комнате. Ну так тогда так и скажи, не требуй сочувствия. Вели подать себе завтра баранью ногу в постель, а еще лучше свинины жареной. Валяйся, день денской, спи, пей, хочешь? Присаживается за стол. Ну послушай, Илья. Ну вот что проку, что ты теперь наешься и бухнешься спать вот с таким вот брюхом. А завтра будешь проклинать тебя за эту слабость. Да и чем наешься, подумать только. Что у тебя там? Я спрашиваю, что у тебя там? Суп. С мясом. Обломов обезоруживающе улыбается. На строгом лице Штольца проступает улыбка. Ну, хорошо. Только немного и в последний раз. Теперь или никогда, запомни, Илья. Штольц идет к дверям. Ушел. Ай, черт с вами! Возвращается. Захар, подай ложку. Садится за стол. И тарелку. Тарелку. И пирог уж тогда неси, каналья. С чем он у вас хоть? С грибами. С обломовскими. Штольц наливает суп. Как могли быть близки эти люди, в которых каждая черта, каждый шаг, все существование было вопиющим протестом против жизни друг друга? Но это, кажется, уже решенный вопрос, что противоположные крайности никак не препятствуют поводам для симпатии. Притом их связывало детство и школа, две сильные пружины. Потом русские добрые жирные ласки, обильно расточаемые в семействе Обломовых на немецкого мальчика. Потом роль сильного, которую Штольц занимал при Обломове. Наконец, и более всего, чистое, светлое и доброе начало, лежащее в основании натуры Ильи Ильича, которое исполнено было глубокой симпатии ко всему, что хорошо, и что только откликалось на зов этого простого, нехитрого, вечно доверчивого сердца. В парилке. Штольц хлещет себя веником. Вот, Илья, это настоящая баня. Ни с какими петербургскими не сравнить. А пахнет, слышь, как? Я этот запах еще из детства помню. Отец, бывало, сажал меня с собой на рессорную тележку. Плескает на камне. Давал вожжи и велел везти на фабрику. Ох, хорошо. Потом в поля, потом в город, потом какую-нибудь глину посмотреть. Андрей, ты вправду съезди-ка нынче на этот обед без меня. Я, видишь ли, должен еще... Вот, значит, сзади натрясет так, что идти не можешь. А тут уж банька истоплена. Залезаешь на самый верх, деревом пахнет, веником. Да нет, в самом деле, Андрей, мне бы надо... пару деньков дома посидеть. План докончить. И не здоровиться, боюсь. Опять ячмень сядет. Что, Илья, на диван захотелось? Никуда тебя не отпущу. Теперь или никогда. Помнишь уговор? А? Выбегает из бани. От него идет пар. Опустившись на колени, обтирается снегом. Иди сюда, Илья! Вот тебе здоровья! Или какой ячмень не сядет! Обломов кутается в халат. Илья! Да ну у тебя! Нет, ты что ж думаешь, что я шучу? А теперь или никогда? Теперь Штольц высыпал ему снега на грудь. Заключив свои богатырские объятия, тянет к двери. Обломов упирается. Теперь или никогда? Уси! Уси! В глазах Обломова неподдельный ужас. Упираясь, он предплечьем давит Штольцу на горло. Перестает давить. В глазах появляются слезы. Илья, что с тобой? Я этого не люблю. Опускается на лавку. Штольц садится рядом. Илья. У меня теперь плечо болеть станет. Ну, Илья. Я сказал, я этого не люблю. А ты делаешь нарочно. Да бог с тобой, что ты говоришь? Да нарочно, мне неприятно, ты делаешь. Я не могу, а ты заставляешь. Я устал. От чего, Илья? От всего. От балов, встреч, знакомств, чаепитий, разговоров. Штольц закрывает дверь. От этой беспрерывной беготни в запуски. От пересудов, от сплетен. Не нравится мне ваша петербургская жизнь. Какая же тебе нравится? Не такая, как здесь. Да? Что же здесь именно так не понравилось? Все! Штольц надевает большой махровый халат. Ни у кого нет ясного покойного лица. Один мучится, что осужден каждый день ходить на службу, а другой вздыхает тяжко, что нет ему этой благодати. Вот идеал и цель жизни. Штольц выпивает рюмку рубинового цвета жидкости. Значит? Сев на лавку, ест калину. Что ж, делами заниматься? И в приемных сидеть? Ты не желаешь? Не желаю. Равно как и светской жизни вашей не желаю. Ходить в зал и любоваться, как симметрически рассаженные гости. Обломов садится напротив. Как смирно и глубокомысленно они сидят за картами. Нечего сказать, славная задача жизни. Отличный пример для ищущего движения ума. Да разве они не мертвецы? Разве не спят они всю жизнь, сидя за картами? А чем я виноват и их, если лежа у себя на диване, не заражай головы тройками валетами? Собирают, скормят друг друга. Штольц идет в парилку. Ни доброты, ни радушия, ни взаимного влечения друг к другу. Что это за жизнь? Зачем она? Чему я здесь научусь? А ты, Илья, кого и чему научить можешь? Я? Да, ты. Обломов идет к парилке. А я никого ничему учить не собираюсь. Ой. И экзаменов никому не делаю, как этот желтый господин в очках. Недовольно отступает. Твой золотопромышленник пристал ко мне. Читал я речь какого-то депутата и глаза на меня вытаращил, когда я сказал, что вообще не читаю газет. Потом привязался ко мне. Как я думаю, отчего французский посланник выехал из Рима? Там Мехмед Али послал корабль в Константинополь. Тут отряд войска послали на восток. Так вот, этот желтый господин, как ты его изволил величать, кончил курс в двух университетах. Выйдя, Штольц надевает халат. И за то время, как у тебя под носом твой староста Обломовку разорил, этот господин 10 таких Обломовок нажил. С трубкой садится за стол. И еще 20 наживет. И все своим старанием, умом и усердием. В 6:00 утра он уже на ногах. Летом ли зимой, всякий день делает гигиеническую гимнастику. Зажигает лучину от свечи. Раскуривает трубку от лучины. Вина не пьет совсем. Говорит на 6 языках. Все знает, всех знает. Жизнь его подчинена цели, труду. Ни одного лишнего поступка, шага лишнего, слова. И вот здоров, богат. И в свои 60 лет выглядит моложе тебя. А зачем, Андрей? 60 лет надо выглядеть на 60, а не на 35. Верно. Только тогда и в 35 лет не нужно выглядеть 50 лет, как ты. Ах, Андрей. Обломов набросил на плечи шубу. Ну, проживет твой золотопромышленник еще 100 лет. Заработает еще 100 обломовок. А зачем? Все думают только о том, как питаться, что вредно, что полезно, у какого доктора лечиться, на какие воды ездить. Все думают только о том, как жить. А зачем? Никто не хочет думать. Что есть твоя жизнь? Для чего ты в ней? Нужен ли кому-нибудь? Ах, Илья. Валяться целыми днями на диване и судить всякого, кто делом занимается, несложно. Только, может быть, вместо того, чтобы других судить, лучше на себя обратиться. И, может, не свет, не общество виновато, что тебе не годится, а сам ты виноват, что ему не нужен. Стыдно, Андрей. Что? Помилуй, Илья. Не смейся, Андрей. Так стыдно иногда делается. Прям до слез. Лежишь, ворочаешься сбоку на бок, спрашиваешь себя, отчего же ты я такой? В глазах Обломова блестят слезы. Не знаешь ответа. На подоконнике веточка калины в бутылке, сушеная бабочка в граненом стакане. На стене веники, полынь и ветвь рябины. Однажды я утром проснулся. У меня за окном дерево росло. Оно, наверное, уж лет 500 росло или больше. Может, татар видела Мамай. Еще 1000 лет проживет, а то и где. А листья на нем каждый год меняются, и сколько их за эти годы распустилось, пожелтело, опало. Сколько еще распустится и опадет. Но ведь каждый лист, пока он растет, он живет одной жизнью с деревом, с его корнями, его ветвями. Он их чувствует, наверное, необходим им. Значит, доля этого листа есть в последующих годах. Была и в тех прошедших. Кивнув, Обломов сводит брови, опускает голову. Так верно и мы, кто бы ни был. Раз живем, значит, есть смысл какой-то. Я как это подумал, обрадовался, даже заплакал. А спроси, почему, я и объяснить не умею. Поднимает наполненные слезами глаза на Штольца. Лицо друга скрыто густым табачным дымом. А потом листал как-то учебник старый по ботанике. И вычитал, что деревья так долго не живут, разве что секвойи. Лицо Обломова искривляет гримаса плача. Так стыдно сделал, что ничего не помню, чему учился. По щеке скатывается крупная слеза. В голове моей как будто архив. Мертвые дела, цифры, эпохи, религии. Ничто ни с чем не связано. Как библиотека из одних разрозненных томов ни одного полного собрания. Ботанику забыла. Спроси, зачем я помню, что Селевкт I в 306 году до нашей эры победил какого-то Чандригупта. По заснеженной лощине бежит мальчик. Оборачивается к прыгающему рядом с ним псу. Задумчивыми серьезными глазами Штольц смотрит на друга. Ну, Илья, ты счастливый человек. Другой пусть 3 университета кончит. Спешит за новыми знаниями. А тебе эти страдания неизвестны. Ты вон вздыхаешь, что не все еще смог забыть. Штольц приоткрывает рот, будто собирается что-то сказать. Опустив глаза, кивает. Подняв трубку, задумчиво потирает ее чашу. Взяв губами, делает небольшую затяжку. Склоняется к яркому прямоугольнику окна. Рассказ иллюстрируется карандашными рисунками. Штольц был немец только наполовину, по отцу. Мать его была русской, из обедневшего дворянского рода. Веру он исповедовал православную, природная речь его была русская. С 8 лет маленький Андрей сидел с отцом за географической картой, разбирал безграмотные счета крестьян, мещан и фабричных, и отец, как мастеровому, совершенно по-немецки, платил ему жалование по 10 рублей в месяц и заставлял расписываться в книге. Мать Андрюши страдала. Ей не нравилось это трудовое практическое воспитание, но, будучи по природе своей человеком робким, тихим, с мужем она не спорила. Иван же Богданович Штольц не умел начертать своему сыну другой дороги, кроме той, которой прошел сам. Он помнил, что когда сам кончил курс учения, то отец отослал его от себя. Стало быть, и своего сына нужно от себя отослать, как кончит курс. Таков обычай в Германии. Матери тогда уже не было на свете, и даже оплакать разлуку с отчим домом было некому. В день отъезда только кучка соседей собралась поодаль посмотреть, как управляющий отпустит сына на чужую сторону. Иван Богданович дал сыну 150 рублей ассигнациями. 2 сумки были привязаны у седла. В одной лежал клеенчатый плащ и толстые, подбитые гвоздями сапоги, вещи, взятые по настоянию отца. В другой лежал изящный фрак из тонкого сукна, дюжина тонких рубашек и ботинки, заказанные в Москве, в память наставлений матери. Пасмурный зимний день. Молодой Штольц, проверив седло лошади, подходит к невысокому мужчине. До Москвы тебе доехать станет 40 рублей. Оттуда в Петербург 75. Останется довольно. Дальше как хочешь. Образован ты хорошо. У мужчины пронзительный взгляд. Перед тобой вся карьера открыта. Нос с горбинкой. Можешь служить, торговать, хоть сочинять, пожалуй. Я не знаю, что ты изберешь. К чему чувствуешь больше охоты. Хорошо. Ну, а если не станет умения, зайди к Рейнгольду. Он научит. Это мой друг. Мы с ним вместе из Саксонии пришли. У него 4-этажный дом в Петербурге. Я тебе адрес скажу. Не надо. Не говори. Я пойду к нему, когда у меня будет 4-этажный дом. А пока обойдусь без него. Мужчина довольно улыбается. Хлопает Штольца по плечу. Взяв за пальто, радостно трясет Штольца. Лицо того остается непроницаемым. Поодаль стоят старик, девочка и несколько женщин разного возраста. Старушка подносит к глазам платок. Ну? Ну? Все. Все. Развернувшись, Штольц быстро идет к лошади, садится в седло. К нему подходит отец, жмет руку. На кисти сына остается светлый след от крепкого мужского рукопожатия. Бросив долгий взгляд на отца, Штольц скачет прочь. Мужчина, державший лошадь, подбегает к женщинам. Какой щенок, не слезинки. Вот оно как. Старый-то нехрест тоже хорош. Как котенка вышвырнул на улицу. Отец Штольца заложил руки в карманы. За его спиной большой деревянный дом в 2 этажа. Среди деревьев, рядом с домом, люди в крестьянских одеждах. Стой, стой! Андрей! Остановив лошадь, Штольц оборачивается. Ну! Подпруга слаба. Подтянуть надо. Догену до шапшовки, поправлю. Время тратить нечего. Надо засветло приехать. Кивнув, отец щурит покрасневшие глаза. Ну! С Богом! Развернувшись, Штольц скачет дальше. У стоящей около дома старушки глаза наполнились слезами. Она нерешительно подается вперед. Батюшка, ты мой! Андрюша! Постой, Касани! Дай-ка мы с тобой попрощаемся по-людски! Андрей Иванов, куда ж ты? Вернувшись, Штольц спрыгивает с лошади, падает в мягкий снег. Поднявшись, обнимает обступивших его дворовых людей. Все троекратно его целуют. В их глазах и глазах Штольца слезы. Штольц смотрит в сторону отца. Развернувшись, тот широкими шагами идет к особняку. Вырвавшись из объятий, Штольц делает несколько шагов к дому. Войдя в особняк, отец закрывает дверь. Штольц часто моргает покрасневшими глазами. Изо рта вырывается пар. Подняв дрожащую руку вязаной варежки, вытирает слезы. Подходит к окликнувшей его старушке. Обняв, целует ее. Бежит к лошади. Поддерживая Штольца под ногу, один крестьянин помогает ему забраться в седло. Порывисто устраиваясь в седле, Штольц чуть не падает с лошади. Взявшись за поводья, быстро скачет прочь. Из-под копыт идущей галопом лошади взметается устилающий землю снег. Солнечный день, Обломов и Штольц в санях. И ты знаешь, я говорю с ней охотнее чаще, чем с другими. Ни жеманства, ни кокетства, ни умысла. О ком ты? Об Ольге. Ну, Ольга Ильинская. Я тебе давеча рассказывал. Да. Это ты сейчас сам увидишь, Илья. Ольга чудесное создание. И нечего, нечего улыбаться. Я любуюсь ей совершенно бескорыстно, как ребенком, клянусь. Она рано осталась без родителей, живет теперь с теткой. И как поет, Илья, как поет. Я очень хочу, чтобы ты понравился и Ольге, и ее тетке. Пока я буду в Англии, я завещаю тебе Ильинским, чтобы они присмотрели тут за тобой. Мешали тебе сидеть дома и спать после обеда. Да, и нечего смеяться, нечего. А через месяц встретимся в Париже. Да, у тебя паспорт готов? Давно уже. Я и фуражку купил. Ну вот и приехали. Кучер останавливает лошадь перед длинным двухэтажным домом с серыми стенами. Поправив фрак перед зеркалом, Штольц порывисто входит в зал. Здравствуйте! Обломов медленно подходит к зеркалу, поправляет фрак. За его спиной проходит слуга. Походка услужлива, спина полусогнута. Обломов к нему оборачивается. Увидев это, слуга начинает смахивать пыль с гардин щеткой в виде закрепленных на палке перьев. Входит в зал. Илья, ну где же ты? Ну, иди познакомься, господа. Позвольте вам представить мой друг Илья Ильич Обломов. Слуга выходит из зала, закрыв дверь, сгибается от смеха. Не могу. К двери подбегает горничная в белом переднике и чепце, прикладывает ухо к замочной скважине. Ну что, Кать? Горничная убегает. Вытянувшись, слуга степенной походкой входит в зал. Вернувшись, горничная забирает с подоконника щетку с перьями. Снова убегает. Так. Господи. Выйдя из зала, Обломов идет к гардеробу. Чего себе. Из зала выходит Штольц. Обломов надел шубу. Илья, ты что? Погоди, куда ты? Я уйду, Андрей. Ну что же ты такой? Что я? Это же мучение. Что, им насмех, что ли, всем дался? Да о чем? Где моя шапка? Да погоди. Где моя шапка? Ольга Сергеевна. Ни на кого другого она так смотреть не смеет. Я посмирнее других, так она и... Где моя шапка? Илья. Где шапка моя? Я же не знал, куда деваться. Понимаешь, я как хоть сквозь землю провались. Да бог с тобой, Илья. Ну о чем ты подумаешь? Соусник разбил. Великолепно. А почему разбил? Потому что не знал, куда деться. Смотрят все, как на эфиопу. Улыбаются. Тут ловкий человек растеряется, а я как... Илья. Ну что ты? Обломов идет на Штольца. Кстати, Андрей, откуда они знают, что я третьего дня заснул в опере? Смотри, если ты меня сюда привел для того, чтобы не смеялись надо мной, дурно я тебе говорю. Оставь, Илья, что ты шуток не понимаешь. Хороши шутки! У того на губах играет улыбка. Добро бы только этот барон или тетка, а то и Ольга Сергеевна. Ольга Сергеевна молодая барышня. А ты при ней и про рубашку наизнанку. Из зала выходит барышня. Про то, что я разные чулки на ноги навел. Смотри. Незамеченная прислоняется спиной к двери. Смотри, Андрей. Полный, Илья. Я рассержусь на тебя. Пойдем. Я сказал Ольге Сергеевне, что ты страстно любишь музыку, просил спеть для тебя. Что ты наговариваешь на меня в самом деле? Я вовсе не страстно люблю музыку. Каков, а? Я тебе рекомендую, как порядочного человека, а ты спешишь разочаровать на свой счет. Ну, пойдем, Илья. Я не желаю ее слушать. А вдруг она дурно поет? Лгать я не умею, комплименты я говорить тоже не умею. Я опять буду в неловком положении. Когда ведь с соусником? Да? Повернувшись к барышне, друзья замирают. Это зло. Нет, это не зло. Это просто маленькое мщение за то, что вы не хотите послушать, как я пою. Ведь вы не хотите послушать, как я пою. Нет, это он хочет. А вы? Скривив губы, Обломов наклоняет голову. Ну ты грубиян, Илья. Вот что значит залежаться дома и кроме халата... Андрей! Барышня быстро подходит к Штольцу, берет его под руку. Ну ладно, Андрей Иванович, тогда я вам спою. Merci beaucoup. Chère Ольга. Je n'arrête pas d'admirer votre voix. Идут в зал. Господа, Ольга Сергеевна нам сейчас споет. Обломов медленно идет к гардеробу. Набрасывает на шею шарф. Взяв свою шапку, замирает. Опускается на стул. Всю следующую неделю они почти не расставались. Ольге было с ними, как ни с кем, легко и просто. Штольц она знала давно, называла его другом, любила за то, что он всегда смешил ее и не давал скучать, но немного и боялась. Штольц любовался ею бескорыстно, она была в глазах его только прелестный ребенок. Как все было хорошо, как свободно сошлись они все трое, как просто познакомились Ольга с Обломовым. Обломов был проще Штольца и добрее его, хотя и не смешил ее так, или смешил собою, и так легко прощал насмешки. Потом еще Штольц собирался ехать за границу и поручил Обломова ей. У них уже развился подробный план, как она отучит Обломова спать после обеда, как прикажет прочесть книги, которые оставит Штольц, писать деревню письма, приготовиться ехать за границу. Словом, Штольц не узнает его. Все было очень хорошо. Втроем катаются на коньках по очищенному от снега речному льду. Сумерки. Вытянутая лощина перегорожена стоящими через равные интервалы столбиками. Невдалеке от дороги будка, в ее окнах свет. По дороге едет пара саней. Не доехав десяток метров до столбиков, сани останавливаются. Из первых саней выходят Штольц, Ольга и Обломов. На! А мы пошли! Пришло время нам прощаться. Илья, ты зачем? Я сейчас вернусь! Ольга Сергеевна, не оставьте Илью. Помните наш уговор. Возвратите его к жизни. Андрей Иванович, я уже все придумала. Я заставлю его каждый день читать газеты. Потом он будет пересказывать мне все новости. Потом он напишет план переустройства имения. Он будет жить и действовать. Сколько славы доктору, который спасет безнадежно больного. Правда? Этот больной не безнадежен, Ольга Сергеевна. Но лечение этой болезни, которую я называю обломовщиной, требует от доктора терпения и доброты. Верю, что у вас их достаточно. К тому же завещаю Илью вам всего на месяц. Через месяц, не позже, я жду его в Париже. Штольц ведет Ольгу под руку. Обломов возвращается с большим блюдом. Ой! Вот! Ой, Илья Ильич, что это? Там ты такого не поешь! Это Обломовский с грибами. Ой, как я нарочно его приготовил. Ой, горячий. От кусков пирога идет пар. Все едят, радостно улыбаясь. Прими пирог. Андрей Иванович, пора. Андрей Иванович, не успеете до станции засветло. Андрей Иванович. До свидания, Ольга Сергеевна. До свидания, Андрей Иванович. До свидания. У Штольца и Обломова серьезные лица. Штольц бежит к саням, стоящим у столбиков. Счастливо, Захар! Встает во весь рост на облучке. Шапка снята, машет друзьям рукой. Пошел! Штольц уехал в Англию, взяв с Обломова слово приехать прямо в Париж. До отъезда Обломов должен был отправить план построек в Обломовку, сдать квартиру, читать книги и газеты по указанию Ольги Сергеевны. Без меня больше пирогов не ешьте! Илья, я жду тебя в Париже! Но Обломов не уехал. Ни через месяц, ни через полтора, ни через два. Сделав несколько шагов следом, Обломов и Ольга машут удаляющимся саням. Часть вторая. Обломов нанял дачу рядом с Ильинскими и живет там. Встает он теперь в 7 часов, читает, носит куда-то книги. На лице ни усталости, ни сна, ни скуки. На нем появились даже краски. В глазах блеск, что-то вроде отваги или, по крайней мере, самоуверенности. Он с Ольгой с утра до вечера. Он читает с ней, посылает цветы, гуляет по реке, по роще. Они часто остаются наедине. Иногда общество им составляет Ольгина тетка Марья Михайловна с бароном фон Ландвагеном, старинным другом своим. Злые языки намекали даже на большее между теткой и бароном, на какую-то поездку за границу вместе, но в Внешне в их отношениях не проглядывает ни тени затаившейся особенной симпатии. Беседка на краю леса. На появление Обломова в их доме тетка смотрела, или лучше сказать, никак не смотрела. Ему за 30 лет, не станет же он говорить Ольге пустяков или давать каких-нибудь книг. По-иному смотрел на это барон, но мнение своего вслух не высказывал. Месье Обломов, не получали ли вы письма от Андрея Ивановича? Получил. И что же он пишет? Звал в Париж, теперь зовет в Рим. И что же вы? Как соберусь, поеду. Кажется, вас давно дожидается. Будете писать, непременно передайте от нас поклон. Илья Ильич! Да? Я жду вас. Простите, пожалуйста. Ольга в голубом платье сидит настоящей поодаль от беседки скамейки. Доброе утро. Что? Каковы ваши успехи? Все, что обещал, я исполнил. Обломов сел рядом. Что не вспомнил сам, выписал из книжек для памяти. На нем коричневый сюртук, жилетка, белая рубашка. Эпоха Ренессанса. То есть какой несносный этот орешник здесь. Верно, Илья Ильич, как бы выигран ландшафт, не будь куста на этом месте. Простите, я перебила вас. Продолжайте, мне интересно. Читает с листа. Различают три времени эпохи Ренессанса в Италии. Время Троченто, время Кватроченто, время Чинквиченто. Время Троченто замечательно явлением таких мастеров, как Джотто, Учелло. Далее все более явственно проступают черты разных школ. Миланской, Мантуанской. Ольга повернула голову чуть в сторону. Обломов замер, глядя на ее нежную длинную шею. У Ольги русые волосы с колышущимися на ветру завитками. Правильные черты лица, прямой нос, небольшой рот с тонкими губами. Скромные, но в то же время мечтательные глаза. Подняв руку, длинными тонкими пальцами заводит непослушный завиток за ухо. Месье Обломов, месье Обломов, да? У вас листок упал. О, благодарю вас. Вы меня перестали слушать, я поэтому и замолчал. Ольга зевает. Появляются новые имена. А я вот все думаю про этот орешник. Я думаю, что если бы живописец писал пейзаж, то куста бы он в картину не взял. А по-моему, он очень на месте. Барон, дайте руку, нам пора. Худая педантичного вида дама протянула руку сухопарому барону. Но я ведь не дочитал. Вот без меня и дочитайте. Мы ждем вас к обеду. Благодарю. Смотрите на пейзаж и читайте о живописи. А к обеду мы вас непременно ждем, как всегда. Слышите? Я жду вас здесь 2 часа. Матант, подождите меня, пожалуйста. Куда вы так торопитесь? Провожая Ольгу взглядом, Обломов прижал папку с листами к груди. Ой, ужасный куст, все портит. А я считаю, что он здесь очень на месте. Ну, не спорьте, барон. Деревья окружают поляну подковой. Образовавшийся просвет шириной примерно в 20 метров открывает живописный вид на долину и реку. За долиной – темная линия густого леса. В центре просвета растет пышный 3 метра в диаметре и 4 в высоту куст орешника. Обломов подходит к кусту. Раздраженно ломает его крайние тонкие ветки. Повисает на толстой в 3 пальца ветке. Та надламывается. Обломов с азартом снимает сюртук. Забрасывает сюртук в сторону беседки. На лице блестят капли пота. Схватившись за ветки, дергает их, будто борется с ними. К беседке выбегают 2 мальчика лет 5 и 7 в просторных крестьянских рубахах. Неподвижно наблюдают за эскападой Обломова. Большая дача. Обломов непринужденной походкой поднимается по ступеням. Сюртук заброшен на плечо, на голове соломенная шляпа. Взяв на ходу пачку писем, отбрасывает сюртук и шляпу. Пройдя в комнату, поочередно просматривает конверты. За Обломовым бежит черный щенок. Читая одно из писем, хватается за голову, опирается о стол. Подпрыгивает на месте. Швейцария! На стуле в углу Алексеев. Вы меня не видите? Ой, Алексеев! Батюшка, я вас и не приметил. Здравствуйте, голубчик. Илья Ильич, я тут 2 часа уже вас дожидаюсь. Вы гуляли? Гулял. Выпускает из объятий. Ах, если бы знали, Алексеев, как я теперь занят. Андрей сердится, зовет меня в Швейцарию брониться. Показывает письмо. Куда я теперь? Возможно ли... Убирает в карман, мечтательно смотрит. Ах, Алексеев, как она прелестна. Даже Андрей этого не знает. Как глубока, естественно, какая в ней сила. Сколько в ней мягкости, понимания. Это вы про кого? И даже когда она сердится, даже когда говорит о чем-нибудь саркастически, все равно мне блещет такая грация. Такой живой ум, ну просто с радостью подставляешь лоб, пожалуйста. Это вы про барышню Ильинскую? Что? Это верно. А вы знаете Ольгу? Нет, но вы так говорили. Обломов сел на диван. Господи, это чудо! Да что там? Вскочив, подбегает к Алексееву, обнимает его. Алексеев, а почему бы вам не пожить у меня, правда? Дачи у вас нет, в городе жарко. Решено! Илья Ильич! Закар! Илья Ильич! Постойте! Или у тебя готовить комнату для Ивана Алексеевича! Постойте! Илья Ильич! Лучше я вас слушать буду, Илья Ильич! Из беседки открывается вид на долину и поломанный жалкий куст. Ольга назначила Обломову сойти с беседки, чтобы идти гулять. Но чего-то опаздывал. Обломов в беседке. Ему не терпелось показать ей давешний пейзаж уже без куста, так ей мешавшего. Но ее все не было. Он ждал. Наполнявшая его радость куда-то уходила. Входит в березовую рощу, садится на траву. Природа жила деятельной жизнью. Вокруг кипела невидимая мелкая работа, а все, казалось, лежит в торжественном покое. Между тем в траве все двигалось, ползло, суетилось. Вон муравьи бегут в разные стороны, так хлопотливо и суетливо. Сталкиваются, разбегаются, торопятся. Вот шмель жужжит около цветка и вползает в его чашечку. Вот птица где-то в чаще давно все повторяет один и тот же звук. Может, зовет другую. Трава сильно пахнет, из нее раздается неумолкаемый треск. Обломов лег на бок. Какая тут возня, думал Обломов, слушаясь мелкий шум природы. Снаружи все так тихо, покойно. Голова в соломенной шляпе покоится на руке. Все заволакивается колышущейся дымкой видения. Илюша спит на диване, положив голову на колени маменьки. У нее темные волосы, приятное простое лицо. Она целует щечку и ушко Илюши. В комнате много людей в дворянской одежде и одежде слуг. Папенька прохаживается, заложив руки за спину. О. Какие летом дни длинные. Зимой об эту пору уж ночь совсем. Да. Нынче на святке в 5 часов уже темно. Это на святке Марья Петровна вздумала с гор кататься. На святке, по-моему. Да, на святке. Это еще тогда Лука Савич себе лоб расшиб. Ну-ка! Лука Савич, расскажи, как это ты? Ну что ж, рассказывай. Я все Алексей на уши выдумал. Ничего такого не было. Лобик-лобик-то здесь. Вон шрамик-то. Ну что вы смеетесь? Это все Васька-разбойник. Салазки старые подсунул. Они и развалились, я и того. Склоняясь, Лука Савич бьется головой о стол. Севший на время рассказа папенька поднимается. Троекратно целует невысокого седобородого Луку Савича. С игральными картами в руках тот возвращается за стол. Напротив него старушка в чепчике что-то шьет. На столе графин с темной янтарной жидкостью. Папенька продолжает мерить шагами комнату по диагонали. Сидящие в комнате люди в большинстве своем дремлют, либо сонно поводят глазами. Уснули. Ой, Валюш, ну пойдем. Пойдем, мой хороший. Я тебя уложу. Вот. Вот мой хороший. Пойдем. Маменька берет Илюшу на руки, несет по темной анфиладе комнат. Я тебя уложу в постельку, мой хороший. Давайте, барни, я. Не надо. Барни, дайте я. Я сама уложу. Мой сладкий, мой мальчик, мой дорогой. укладывает Илюшу в кроватку. Присев рядом, опускает свою голову к нему на подушку. Вот так, вот мой хороший. Вот я тебя сейчас укрою. Вот так, вот давай сюда ручку. Вот так. Нос маменьки прикасается к носу Илюши. Ты не уходи. Я не уйду. Я с тобой. Зима еще будет. Будет. Я не сплю. Подняв руку, маменька нежно поглаживает густые локоны сына, его щеку и шею. Обломов, увидев давно умершую мать, и во сне затрепетал от радости, от жаркой любви к ней. У него у сонного медленно выплыли из-под ресниц две теплые слезы и стали неподвижно. Илья Ильич! Илья Ильич! Обломов спит на спине. Илья Ильич, да проснитесь же вы! Неужели вы не можете не спать и 5 минут? Ой, Ольга, простите, я... Встав, Обломов сонно покачивается. Ой. Ольга быстро спускается в лощину. Я, кажется, и не спал вовсе. Точно видел все совсем рядом. Обломов хотел рассказать Ольге виденное, но не смог. Он неожиданно зевнул. Обломов идет следом. Вот мой доктор, он, чтобы не болел, велит ехать куда-нибудь. А я не могу. Я давеча и Андрею говорил. Знаете, я иногда чувствую, будто я какая-то маленькая часть большого целого. Ну, как лист на ветке. Так покойно бывает, счастливо. Я объяснить того не умею, но будто слышу. Иногда как соки бегут по стволу, как иногда дерево все зашумит ветвями, закачается, я вместе с ним... И не страшно. Чувствуешь корни глубокие, сильные. Остановившись, Ольга поворачивается к Обломову. Оторвешься, подхватит ветер, где упадешь, чем станешь? Подняв мечтательно опущенные глаза, тот меняется в лице. Хмурясь, смотрит в лицо Ольги. Вы что? Глаза Ольги неестественно и зло расширены. Вы иногда смотрите на меня? Лицо заплакано. Как моя няня Кузьминична? Бежит прочь. Ольга! Ольга Сергеевна! А если я вдруг умру? Какая мысль? Замерев, оборачивается. А как я простужусь? Вы приходите сюда, меня нет. К нам приходите тоже. Катя выходит вся в слезах. Шепчет, больна, умирает. Доктор качает головой. Что? Что с вами тогда будет? С ума сойду. Или застрелюсь. А вы выздоровите. Осекшись, Ольга опускает взгляд. Боже, какие мы дети! Какие мы дети! Убегает. Ольга! Ольга Сергеевна! Ольга! Ольга! Ольга Сергеевна! Бежит вверх по склону. Ольга! Ольга! Я давно хотел сказать вам, что... Что? Нет, ничего. Ну что? Так. Нет, у вас есть что-то на уме? Ну? Нет. Говорите. Это вздор. Ну, говорите. Да нет, не нужно. Ну? Нужно. Я прошу вас. Ну? Ну что, разлюбил, может быть? Ну что ты говоришь? Ну что, говори. Ты любишь Андрея? Да, конечно, он мой друг. Ну что, ты не это хотел сказать? Ольга. Ну, ты говори. Молода. Прикасается. Ты не знаешь опасностей. Пусть. К волосам Обломова. Ну? Ольга, это страшный путь. Пусть. Пальцы дрожат. Ну? Нам нельзя видеться наедине. Рука Ольги замирает. Бессильно падает на плечо Обломова. Уходите. Уходите, уходите, уходите. Уходите. Глаза опущены, губы приоткрыты. Обломов уходит. О. Ольга вздрагивает, будто выходит из забытья. Илья Ильич! Глаза широко открыты, на щеках слезы. Я не пойду по этому пути. Потому что на этом пути всегда расстаются. А я не хочу расстаться с вами. Я люблю вас. Обломов в нескольких десятках метров от Ольги. Виновато оборачиваясь, своей неуклюжей походкой идет по лугу. Все больше удаляясь, переходит на бег. Освещающий Ольгу со спины свет, ее белое платье среди темных деревьев рисует поэтический образ оторванной от бренного мира барышни. Погляди! Стойте! Обломов идет по лугу, держа сюртук за воротник. Канотье беспечно сдвинуто на затылок. Непонимающе приоткрыв рот, надевает сюртук. Подходит к бричке, стоящей у незнакомого особняка. А, Илья Ильич, вы, наверное, проститься пришли. Очень с вашей стороны любезно. А вы уезжаете? Представьте, да. Желаю вам приятно провести время, а также желаю успеха и на научном поприще. Знаете, мне очень приятно было, что... Оставьте, пожалуйста. Как говорят, благодарю за гостеприимство. Не поминайте лихом. Мы были очень вам рады. Да, простите, что так неудобно все получилось. Поверьте, мне искренне жаль. Я верю, что вам действительно искренне жаль. Барон широко улыбается. Сквозь улыбку проступают слезы. Смотря на него с некоторой опаской, худая дама отходит в сторону. На лице Обломова наивная улыбка. А вы почему? Что? Барон поворачивает к нему широко открытые колючие глаза. Обломов испуганно пятится. Проведя платком по крупу лошади, барон идет к бричке. Садится в нее. Худая дама стоит рядом, прижимая платок к лицу. Теперь... Долго не увидимся. Да, да, долго не увидимся. Ну, с Бог. Робко машет. Встав позади брички, Обломов неглубоко кланяется. А где Ольга? Ольга в парке. А, впрочем, я не знаю. Она вам ничего не сказала? Что сказала? Ну, как же? Нет, она ничего не сказала. Барон сделал Ольге предложение. Она ему решительно отказала, и поэтому он уехал. Я думала, она пошла к вам и все сказала. Катя! Дама покачивается. Катя! Катя! Бегу, барыня, бегу! Обломов развел руки, приоткрыл рот. Он ей предложение? Как так? Как он Ольге? Стойте! Бежит за бричкой. Остановитесь! Тяжело дыша, останавливается посреди луга. Вбегает в свою дачу. Да как он посмел! Как он смел в мыслях видеть ее своей! Ольга! Ты Ольга! Что стряслось? Барон! Барон этот! Старый волокит, этот плешивый селадон с масляными глазками сделал Ольге предложение. Господи! И что же она? Сказал, разумеется, как он смел оскорбить ее мыслью, что... Он будет под венцом стоять с ней, держать в своей старческой ладошке ее пальчик. Боже, он значит, представлял ее в мыслях своею, как смел. Шел прочь. Захар с подносом пятится. Вы же знаете, Алексеев, я вам говорил. Вокруг нее кипит жизнь, сама она молодая. Радостный, и все вокруг нее должно быть молодым и прекрасным. Неловко наклоняет поднос. Так, пошел вон. Сейчас. Зацепившись за косяк, роняет поднос. Все. Что ж так волноваться, Илья Ильич? Не надо так волноваться, не надо так волноваться. Ведь барону она отказала, да и бог с ним. А потом вы ведь давеча сами сказали, что она вас любит. Зачем же так расстроились? Господи, а ведь она меня любит. Любит Алексеев. Сама сказала, что любит. Ну вот. И слава Богу. Алексеев нежно целует в щеку мечтательно застывшего Обломова. Обломов в ночной рубашке при свете свечей. Сидя на стуле, задумчиво глядит на свое отражение в зеркале. Поднимается. порывисто ходит по комнате. В красном углу освещенная лампада икона. На мгновение опускается на стул. Берет со стола канделябр, выходит из комнаты. Алексей спит, по-детски сложив ладони под щеку. Вставайте, Алексей, вставайте, вставайте! Я все понял, Алексей. Что случилось, Илья Ильич? Я давеча вам говорил, что она меня любит, но я ошибался, и она ошибалась. Ольга меня не любит, не любит, не должна любить, это ошибка, просто ошибка. Поставьте. Что вы говорите, Илья Ильич? Это же горе какое, если правда. Правда, Алексей, горькое, ну, правда. Обломов поставил смотрите, зеркало на пол. Чем я лучше этого барона? Что молчите? Я его не видел никогда. Правильно! Таких, как я, не любят, не должны любить. И потом, если бы я мог поразить ее силой ума или красотой лица. А так я что такое? Обломов, больше ничего. Штольц! Сев на стул, Обломов высокопарно складывает руки на груди. Штольц! Это дело другое. Это ум, сила, обаяние. Умение влиять на судьбы других. Как все просто. Она его любит, она мне сама сказала. Правда, сказала, что любит как друга, но мы-то с вами знаем, что это ложь, бессознательная ложь. Дружбы между мужчиной и женщиной быть не может, понятно? Движения Обломова неврастенически резкие. Но все равно, если не Андрей, то не Обломов, а такой, как Андрей. Берет со стола кожаную перчатку. Она просто готова была к восприятию любви. Я попался случайно ошибкой, а пройдет другой настоящий, и она отрезвится от этой ошибки. Боже мой, что я делаю, что я делаю, что я делаю? Если я все это понимаю и принимаю чужое, значит, я вор. Все. Надевает ее. Все. Все. Будить Захара и уезжать отсюда, пока я не скатился в эту бездну и ее с собой не увлек. Так. А как же она? Кто она? Ольга Сергеевна, когда вы уедете? Лицо Алексеева, будучи обычно подобострастно наивным, сейчас стало неестественно серьезным. Садится ближе к Обломову. Утром встанет. Пошлет к вам. Так. Ей скажет, уехал. Ну. Что ж ей думать? Обломов раскуривает сигару. Да, вы правы. Объясниться необходимо. Проходит в соседнюю комнату. Садится за письменный стол. Илья Ильич. Я напишу ей письмо. Вам не страшно, Илья Ильич? Нет. Я посижу здесь тихо. Нет, нет. Ступайте. Ступайте с Богом. Спасибо вам. Пожалуйста. Я один должен. Хорошо. Прижимая подушку к груди, Алексей семенит к дверям. Водя пером, Обломов периодически останавливается. Задумчиво смотрит вдаль. Вам странно, Ольга Сергеевна, вместо меня самого получить это письмо. Прочитайте до конца, и вы увидите, что мне иначе поступить нельзя. Смахивает слезу. Мы полюбили друг друга так внезапно, так быстро, как будто оба вдруг сделались больны. И это мне мешало очнуться ранее. Я только сегодня, в эту ночь, понял, куда я падаю, и решил остановиться. Я говорил вам, что люблю вас, вы отвечали мне тем же. Слышите ли, какой диссонанс звучит в этом? Не слышите? Так услышите позже, когда я буду уже в бездне. Посмотрите на меня. Вдумайтесь в мое существование. Можно ли вам любить меня? Любите ли вы меня? Люблю, сказали вы вчера. Нет, твердо отвечаю я. Ваше настоящее люблю не есть настоящая любовь. А будущее – это только бессознательная потребность любить. Мне с самого начала следовало бы строго сказать вам, вы ошиблись, перед вами не тот, кого вы ждали, о ком мечтали. Погодите, он придет, и тогда вы очнетесь. Вам будет досадно и стыдно за свою ошибку, а мне эта досада и стыд сделают боль. Вот что следовало бы мне сказать вам, если бы от природы я был прозорливее умом и пободрее душой, если бы, наконец, я был искренним. Я говорю это, прощаясь, как прощается с добрым другом, отпуская его в далекий путь. Прощайте, ангел, улетайте скорее, как испуганная птичка улетает с ветки, где села ошибкой, так же легко, бодро и весело, как и она, с той ветки, на которую сели невзначай. Ольга идет по аллее, читая письмо. По лицу катятся слезы. Испуганно вздрогнув, поворачивает голову. Среди кустов стоит Обломов. Ольга! Уйдите! Зачем вы здесь? Вы правы. Все может случиться. Появится человек, которого я смогу полюбить. Но это будете не вы. Нет. Как? Нет. Скомков бросает письмо. Нет. Как? Уходит. Обломов. Значит, я прав. Поднял письмо. Я потому и писал, что мне дорого ваше счастье. Нет. Вам досадно, стало за мое тихое счастье, и вы поспешили возмутить его. Но я жертвую собой ради вашего счастья. Разве у меня не плачет все внутри? Зачем же я делал все зачем? Это? Зачем? Зачем? Да зачем же? Зачем вы спрятались теперь за кусты? Чтобы посмотреть, буду ли я плакать. И как я буду плакать. Да если бы вы хотели того, о чем пишете в вашем письме, вы бы давно уехали, не повидавшись со мной и не мучая меня. Ольга убегает. Обломов застыл с письмом в руках. Какая мысль. Обломова поразило это предположение, потому что ему вдруг стало ясно, что это правда. Ольга идет, не оборачиваясь. Нет, вы не меня жалели, вы себя жалели, гордыню свою, самолюбие. Вчера вам нужно было мое «люблю», сегодня мои слезы. Завтра вы захотите увидеть, как я умираю. Ваша любовь постоянно требует жертв от меня. Ей нужна пища, стоит ее не покормить, она начинает таять, умирать. Вы злой. Оборачивается, аллея пуста. Илья Ильич! Испуганно бежит к месту встречи. Илья Ильич! Тяжелое фиолетовое небо озаряется синими вспышками молний. Покачиваясь, Обломов сидит в беседке. Илья Ильич, вы что тут? Ольга, я не могу не сказать. То, что ты сказала, все это правда, но я не знал этого. Я писал это письмо. И наслаждался. Да, ужасно наслаждался. Голова моя и сердце были наполнены, и я жил. Мне казалось, что я страдаю, а на самом деле я наслаждался. Да-да, наслаждался, наслаждался. Новостью своего положения, горем своим, сигарой. Боже мой, Ольга, прости меня ради Бога. Я хотел этой разлуки. Мне казалось это. Но я не вынесу ее. Не вынесу ее. Войдя в беседку, Ольга садится рядом. Мне страшно. Гроза, не бойся, я с тобой. И тебе страшно? Сердце замирает. Видишь? Ольга смотрит на рощу. Видишь, в темноте кто-то. Ты что? Здесь никого нет. Закрой мне глаза скорее чем-нибудь. Вот так. Ольга. Крепче. Вот. Вот так. Это нервы. Как у тебя пальцы дрожат. Ольга, у тебя жар. Идем домой. Ольга берет руку Обломова, целует ее. Хорошо. Ольга, пожалей меня. Ольга. Прижимает его пальцы к своим губам. У меня колени дрожат. Я сделаюсь больным. Страстно прижимает руку Обломова к своему лицу. Замерев, отстраняется. Рука Обломова неподвижно и безучастно замерла перед ее лицом. Он убирает руку. Глаза Ольги закрыты. Уголок рта подрагивает, выгибая уста косой полуулыбкой. Обломов поглаживает Ольгу по голове левой рукой. Взяв его правую руку, она осыпает ее легкими нежными поцелуями. Улыбаясь, сквозь слезы облегчения, смотрит в лицо Обломова. Тот продолжает поглаживать ее голову. Ольга подается к Обломову. Ее губы в 10 сантиметрах от его губ. На лице Обломова Непроницаемая маска простоватого удивления. Ольга нежно целует его лицо. Он неловко тянет к ней губы. Подняв подбородок, Ольга целует кончик его носа. Снисходительно улыбнувшись, поднимается. Уходит в сторону долины. Ольга забегает в особняк. В комнате на первом этаже загорается свет. Обломов входит в темную аллею перед особняком. Смотрит на окна. Свет в окнах на первом этаже гаснет. Загорается на втором. Гаснет. Особняк погружается во тьму. Потирая грудь, Обломов отворачивается от особняка. Бросив короткий взгляд на окна, медленно идет прочь. На лавочке около беседки перед особняком лежит газета «Русский курьер». Подняв ладони, Обломов с интересом смотрит на падающие капли дождя. Потирая руки, входит в небольшую квадратную беседку. На столе остатки чаепития. Фарфоровые чашки, чайник, недоеденные пирожные на блюдцах. Взяв одну из чашек, Обломов садится на скамейку. Держит чашку, прижав двумя руками к груди. Взгляд направлен на особняк. Держит чашку под каплями дождя. Глуповато улыбаясь, выпивает содержимое чашки. Илья Ильич! Алексеев под зонтиком, в руке плед. Что с вами, Илья Ильич? Зачем вы не дома? Мы с Захаром весь парк отбегали. Красота какая я. Плед принес. Укройтесь. Надевает на Обломова. Пойдем рядышком. Ночной колпак. Я зонт нарочно большой взял. Спасибо. Выступайте сейчас, а мне здесь нужно. Господи, как же! На лице Обломова наивная улыбка. Глаза опущены. Поднимает чашку. А я чашку украл. Может, я с вами посижу? Нет, ступайте. Ступайте. Алексеев! Если я женюсь и насовсем уеду в Обломовку, поезжайте с нами. Можно я с вами посижу? Нет, ступайте. Ступайте, ступайте. Нерешительно переминаясь, Алексеев поворачивается. Быстро удаляется. Перед Обломовым встает видение. Проснулся, мальчик. Он стоит посреди детской в ночной рубашке до пят. Входит маменька в длинном светлом платье. На лице ласковая улыбка. Не мутны ли глазки наши? Нет. Не болит ли чего? Опустившись на колени, прикладывает щеку к лицу сына. Смотрит на него с восхищением. Отвечая на вопросы маменьки, Илюша искренне кивает или отрицательно качает головой. Поцеловав сына, маменька его обнимает. Тот со счастливой улыбкой утыкается лицом в ее шею. Отодвинувшись назад, маменька с восхищением смотрит на Илюшу, прижимается лицом к его щеке. Поднявшись, ведет сына за руку. Встают на колени в темном красном углу с яркой точкой горящей лампады. Давай помолимся. Повторяй за мной, Илюшечка. Владыка Божий, Отче Вседержитель, помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих. Огради меня, Господи, силою и чертнягой животворящего Твоего Христа и сохрани. Илюша оборачивается. На качающемся вверх и вниз крыльце стоит мальчик в длинной рубахе. На спины маменьки и Илюши падает пятно яркого солнечного света. Маменька благоговейно смотрит на иконы. Перестав смотреть на мальчика, Илюша поворачивает голову к образам. Белая кора берез окрашена розовыми красками восходящего солнца. В беседке сидя спит Обломов. Он завернулся в плед. На голове ночной колпак в виде несуразной вязаной шапки. Клюнув носом, широко открывает глаза. Смотрит на особняк. Стоящий в отдалении особняк в легкой дымке тумана. Перед особняком с ведром в руке пробегает полная женщина в длинном крестьянском сарафане. Неся небольшой поднос, быстро проходит мужчина в безрукавке поверх крестьянской рубахи. Из особняка выбегает молодая стройная девушка в длинном светлом платье и с пустой корзиной в руке. Девушка бежит мимо беседки. В плетеной корзине несколько белых, красных и розовых роз. Катя! Здравствуй. Илья Ильич, вы что тут? Катя, скажи, а барышня спит? Так ведь шестого половина. А, хорошо. Катя, денежку хочешь? Господи, Илья Ильич. Возьми, возьми. Обломов протягивает монету. Катя испуганно отстраняется. Оглядываясь на Обломова, быстро бежит к особняку. Обломов провожает ее взглядом с лукавой улыбкой. Кутается в плед. Барышня! Створки одного из окон второго этажа распахиваются. За ними Ольга в ночной рубашке. Что вы тут делаете, сумасшедший? С добрым утром. Вы что, всю ночь просидели под дождем? Боже мой! Ольга, а вы спали? А вам жаль, что я спала, злой человек? Нет, просто мне казалось, что я всю ночь разговаривал с тобой. Милый мой! Ночью была гроза. В саду было сыро, неуютно. Целые ручьи текли по дорожкам. Я сидел в беседке, не мог выйти. А сейчас солнце все высушило. Обломов подходит ближе к особняку. Но вода осталась. Немного. Сумасшедший, откуда у тебя моя чашка? Это теткин подарок. Раз, два, три, четыре, Ольга! Пять, шесть. О, как еще только 6 часов? Немедленно идите спать! По комнатам дачи Обломова медленно идет Захар. Барин в одной из комнат, не сняв свой ночной наряд, сидит на краю стула. В руках чашка, голова склонена. Войдя в комнату, Захар с непониманием оглядывается. Вы что же, Илья Ильич, всю ночь не ложись? Сейчас лягу. Хорошо ли? Настоящий барин, умница, красавец, а точно разбойник, по ночам где-то скрывается. Дома не спит, под дождем мокнет. Вон, Захар, оставь. Разбуди меня в 2 часа. Захар снял с Обломова плед, штаны и сапоги. Кто от Ильинских придет, скажи, что барин будет ждать барышню ровно 3 часа в парке. Смотри, не перепутай. Что? Захар берет чашку. Снимает с Обломова ночной колпак. Не перепутай, смотри. Да ладно. Захар выходит. Волосы Обломова растрепаны. Подавшись вперед, он с интересом смотрится в зеркало, стоящее в соседней комнате. Осматривает свое, выглядящее немолодым, а дутловатое лицо с безвольным скошенным подбородком. Портьеры закрыты, Обломов спит на диване. Захар! Захар! Захар вносит костюм и сапоги. Проснулась. Который час? 5. Ах ты, балаван, ну что ж ты меня не разбудил? Я ж тебе приказывал. Ну, попробуй глаз добудиться. Ночью ходит не весь где, а потом спите, как камень, да еще ругается. Змея, губитель! Я ж барышню в 3 часа в парке ждала. Не ждала. Как? А вот так, горничная приходила. Сказала, что гости приехали. Не может барышня в 3. Так одеваться, что ли? Какие гости? А я почему знаю. Больше ничего. Еще чашку просили вернуть, что вы принесли. Говорят, подарок. Я проверил, не наша, отдал. Так одеваться, что ли? Ладно, поди вон. Спать будете. И то, нечего там делать. Сырости-то. Где там? Барышня с гостями чай пьют. Велели приходить к 4 в это, как его, досад, что ли. Парк, что ли? Да-да, в парк. Что ж ты молчал, губитель? Вы не спрашивали об этом. Ну, теперь уж 6 час. Одеваться! На поляне молодые люди и барышни. Прекрасно играет утреннюю зарю. Уговариваемый молодой человек трубой прикладывает к губам кулак. В беседке на столе печенье, булочки, чайник и чайные чашки, орехи, сахарницы. Оставаясь незамеченным, Обломов стоит среди деревьев. Мило улыбаясь, Ольга беседует с молодым человеком. Двое молодых людей, приняв вычурные стойки английского бокса, делают несколько поочередных выпадов и отступов. Третий молодой человек делает характерные для рефери взмахи руками. Ольга одаривает всех радушной, гостеприимной улыбкой. Иногда поглядывает в сторону Обломова. Бросив грустный взгляд на молодежь, Обломов быстро удаляется. Захар вносит в комнату Обломова пятнистого котенка. Барин! Вот, барин, посмотрите. Котенка от соседей принесли. Вы давеча спрашивали. Сажает Обломову. Не надо. На колени. Захар. Чего изволите? Целует барина в макушку. Я, может, в город перееду. Куда в город? Квартиры нет. Ну, на Выборгскую сторону. Ну, что же это будет? С одной дачи на другую станем переезжать. Чего вы там не видать? Волков, что ли? Здесь неудобно. Куда нам еще переезжать? Господи. И тут вон умаялись совсем. Захар выплескивает воду. Вы лучше скажите. И выбрасывает за окно букет. Куда чемоданы ваши новые девать, которые Андрей Иванович зимой приказал купить? Продать, что ли? Ты что, с ума сошел? Захар сдувает пыль с чемодана. Я на днях за границу поеду. За границу? А что, поеду и все. Что ж тебе так странно? Поеду и конец. Обломов степенно прохаживается по комнатам. Садится около открытого окна. У меня и паспорт готов. Ну, зимы готов, все, едем. Опирается головой о руку. Едва заметно покачивается взад и вперед. Взгляд обращен вниз. На следующий день 2 раза приходила Катя. Передавала приглашение барышни на обед, который устраивался в честь гостей. А потом, как стемнеет, звали на большой фейерверк. Его должны были делать Пьер с Мишелем. Но Обломов не пошел. Сказав через Захара, что простудился немного, должен был напиться горячей травы и посидеть дома. Стемнело. Не сменив позы, Обломов сидит около окна. Расскажите что-нибудь, Иван Алексеевич. Все переговорили, Илья Ильич. Нечего рассказывать. Ну как же нечего? Вы вот в город ездили, в людях были. Нет ли чего новенького? Я думаю, читаете. Да, читаю иногда. Или другие читают, разговаривают, а я слушаю. Вот нынче Алексей Спиридонович, сын, студент, читал вслух. Ну и что же он читал? Про англичан. Что они ружья, да пороху разного куда-то завезли. Алексей Спиридонович сказали, что война будет. Куда же это они завезли? В Испании или в Индии, не помню. Только посланник был очень недоволен. Лица освещаются вспышками фейерверка. Какой посланник? Обломов и Алексеев не обращают на него внимания. Вот что-то забыл. Ну, что еще нового в политике? Да и пишут, что земной шар все охлаждается. Скоро замерзнет весь. Да, разве же это политика? Дмитрий Алексеевич сначала про политику упомянули, потом все подряд читали и не сказали, когда она кончится. Я знаю, что это уж литература пошла. Я вас горничная от Ильинских спрашиваю. Я же просил тебя отвечать, что я болен. Я и то говорю, она все равно просит. Мол, важное дело какое-то. Я ей говорю, у нашего барина важных дел не бывает. Ступай. Скажи, что я сейчас выйду. Захар прижимает к ушам варежки. Ох, Захар. Обломов выходит на крыльцо. Здрасте, Илья Ильич. Катя, что ты? Барышня здесь, велела спросить. Ольга Сергеевна здесь? Да. Правда, Катя? Да. Захар! Скорее! Подавшись было к даче, Обломов идет за Катей. У Ольги взволнованное лицо, глаза широко открыты. Илья Ильич, у меня для вас известие. Ольга, ради бога, как вы? Как вы здесь? Вас здесь могут увидеть. Я нарочно сбежала от гостей, чтобы сообщить вам одну вещь. Завтра ваш друг приедет. Андрей! Да, сегодня письмо от него получили. Да! Горло ваше как? Нет. Так вы совсем не были больны. Обманщик. Нет, нет, Нежуша, горло прошло. Илья? Нет. Ольга. До завтра, до завтра. Ольга, погодите. Ольга! До завтра! Сбегая по склону, Ольга берет Катю за руку. На даче. Обломов обнимает Штольца. Ах, Андрей. Как я рад, что ты здесь. Ну, отчего же ты не приезжал? Припал к его груди. Я ждал тебя. И на письма не отвечал. Чем ты здесь занят был, а? Ну, ступай, собирайся. Поехали кататься в коляске. Откинув полы клетчатого сюртука, Штольц садится на подлокотник дивана. Только поживей! Ольга ждет! Как? Ольга Сергеевна здесь? Я сейчас. Захар! Захар! Здравствуй, Захар. С приездом, Андрей. Ступай живо, одеваться барину. Андрей Иванович. Постой. На вот тебе. Здесь шейные платки, не понравятся, так куме отдашь. И порошок от клопов французский. Ступай. Захар! Да иду, бегу. Слушай, Илья, а что же ты не писал мне? Я был решил, что ты отправился в деревню, потому я и приехал прежде к Ильинским. А мне говорят, Обломов на даче, болеет. И вы тут. С приездом, Андрей Иванович. Простите, не заметил. Здравствуйте. Здрасте, Алексей. Иван Алексеевич. Виноват, Иван Алексеевич. Вот вам. Это брелок из Англии. Спасибо, Андрей Иванович. У вас часы есть? Нет, часов у меня нет. Я теперь нарочно куплю. Красиво. Тонкая работа. Заложив руки за спину, Штольц переваливается с мысков на пятки. Андрей! Я готов. Прекрасно. Да, Илья. Илья Ильич, да. Андрей Иванович, наверное, у вас остановится. Да? Так, я говорю, что Андрей Иванович у вас остановится, так я в город приеду. О, это тебе! Из Мексики, чистая кожа. Спасибо. Иван Алексеевич, после поговорим. Хорошо. Андрей, идем. Подержите, пожалуйста, мерси. Около открытого экипажа. Ольга в соломенной шляпке. Здравствуйте, здравствуйте, обманщик. Обломов целует руку Ольги. Андрей Иванович, а он опять лежал? Несносный человек. Стоило мне 2 дня с гостями заняться, как он опять лежит, да еще больным сказался. Ольга держит руку Обломова. Ну что же вы не приходили? Я скучала. Тот целует ее руку. Простите меня, Ольга Сергеевна. А я смотрю, как вы похорошели, Ольга Сергеевна, на даче. К вашему лицу, должно быть, очень пойдут синие ленты. Штольц странно усмехается. В другой раз непременно вам привезу. Верно, Илья? как расцвела Ольга Сергеевна. Не спрашивайте Обломова, не ждите от него для меня комплимента. Помните первую встречу? Вы тогда еле уговорили его послушать мои пение. О, несправедливо. Вы несправедливы ко мне. Сначала я, верно, отказывался, пока не услыхал, как вы поете. Ольга Сергеевна, благодарите еще, что он не заснул под вашу кастадиву. Штольц на козлах. Господи, неужели всего 4 месяца прошло? Обломов в кожаной широкополой шляпе, покачиваясь в экипаже, задумчиво опустил взгляд. Да-да, всего 4 месяца прошло. А кажется, как далеко все. Оборачиваясь, Штольц улыбается Ольге. Уворачивается от низких веток. Правит, выпрямив спину и высоко подняв подбородок. Андрей Иванович! Да? А можно я к вам седой править буду? А? Извольте. Вы не боитесь? Это не страшнее, чем сидеть ночью в чужом саду. Или в гостях раскладить соусник. Ольга перебирается на козлы, не ступая на землю. Господи, вы это помните? Но! Но! А быстрее можно? Но! Пошел! Пошел! Экипаж проезжает около затянутого рязкой пруда. Ольга Сергеевна, спойте! Да, Ольга Сергеевна, спойте, а! Хорошо, только давай теперь все вместе. 3, 4. Нет, ну зачем так громко, Андрей Иванович? Ольга дирижирует пальцем. Запряженный 2 лошадьми экипаж едет по грунтовой дороге через поле. Подъезжает к особняку. Никитка, прими. Опа. Ольга Сергеевна? Ольга Сергеевна? Осторожней. Спрыгивая, Ольга опирается на руки друзей. Ой, как хорошо. Ой, Андрей Иванович, а можно я покажу? Ну, то, что вы привезли. Ну, да? Конечно. Да? Ольга бежит, придерживая юбку. Захар! Митька! Скорей! Ты, боже мой, как изменилась эта девочка. Как выросла, развелась. Андрей. Что? Ты знаешь, я... Знаю. Что? Все. Все? Да. Что все? Ну, и про занятия, и про гуляние, и про куст, и про письмо, и про чашку, и про... Как? Боже мой, как же? Выкатывает большой трехколесный велосипед. Иди сюда, Илья! Вот он! Катя! Маша! Опа! Поехали! Идите скорее смотреть, как Андрей Иванович катается! Вот он! Скоро весь мир будет путешествовать на таких машинах! Ни овса, ни подков, ни кучера! Ничего не нужно! Андрей Иванович! Андрей Иванович, можно я тебе? Тебя ты, Илья, попробуй! Илья Ильич! Ну же, не бойся. Нет, нет, Илья, ты, я вижу, опять спишь. Я от тебя не отстану. Это ж так просто. Ну, пойдем, пойдем. Обломов стоит, остолбенев. Что ты, Илья? Я не поеду. Илья, ну что ты, ей-богу, какой? Ты испугался чего-то? Ну, это ж так просто. Ну, я прошу тебя. Я не поеду. Штольц берет его под локоть. Ну, это же глупо, в конце концов. Тебя все просят. И я прошу для меня, Илья. Я не поеду. Я помогу тебе. Штольц дергает Обломова за локоть. Это так весело и приятно. Я не поеду. Серьезное лицо Штольца покраснело. Эх, Илья. Бросив долгий, испытывающий взгляд на Обломова, идет к велосипеду. А, бог с ним, Ольга Сергеевна. Мы и сами прокатимся. Илья Ильич, смотрите, даже я не боюсь. Аня, Камила! Крутите, крутите, Наталья Алексеевна! Ольга быстро едет на велосипеде. Штольц придерживает ее за талию. За ними бегут служанки и дворовые ребята. Обломов провожает их полными слез глазами. Лицо исказилось, он сильно вздрагивает. Андрей! Догоняй! Илья Ильич, догоняйте! В лице Обломова исчезает напряжение. Он облегченно выдыхает. Андрей! Ольга Сергеевна! Медленно ступает. Ускоряясь, переходит на бег. Бежит, придерживая шляпу. Андрей! Ольга Сергеевна! Подождите меня! Придерживаемая Штольцем, Ольга въезжает в аллею, где она читала письмо Обломова. Нагнав велосипед, Обломов поддерживает Ольгу за локоть. На другой день Илья Ильич переехал на Выборгскую сторону. Ольга писала ему, один раз даже приходила. Но они виделись все реже и реже, потом отношения их прекратились совсем. На другой год Ольга вышла замуж за Штольца. Обломов безвыездно жил теперь на Выборгской стороне, в доме вдовы Агафьи Матвеевны Пшеницыной. Занимался с ее детьми, обедал, спал и все мечтал о поездке в деревню. Штольц несколько раз бывал у него, уговаривал начать новую жизнь, ехать за границу, в Обломовку, но потом он отступал. Вскоре Агафья Матвеевна стала женой Ильи Ильича. У них родился мальчик, названный в честь Штольца Андреем. Илья Ильич не делал различия между своим сыном и детьми Агафьи Матвеевны от первого брака. Вглядываясь, вдумываясь в свой быт, Обломов наконец решил, что идеал его жизни осуществился. Хотя без поэзии, без тех лучей, которыми некогда воображение рисовало ему барское и покойное беспечное течение жизни в родной деревне. Через 7 лет Обломов умер от удара. Захар спился, нищенствовал и все ходил на могилу барина. Штольц звал его к себе в деревню на покой, но Захар не поехал. Маленького Андрюшу Обломова Штольцы взяли себе на воспитание и считали членом своего семейства. Агафья Матвеевна осталась одна. С потерей Ильи Ильича нечего было ей желать большего в жизни, некуда идти. Оживала она только, когда виделась с Андрюшей. А виделась с ним редко, когда только Штольцы жили в городе или снимали дачу недалеко от города. Перед домом на лужайке. Иван Алексеевич! Алексеев играет с детьми. Иван Алексеевич! Идет к дому. Сделайте мне, пожалуйста, лекарство. Оно там на подоконнике. Сейчас, Ольга Сергеевна, несу. На подоконнике небольшая коробочка и стакан. Подойдя к нему, Алексеев сталкивается с холодным взглядом Штольца. Тот пишет, сидя за рабочим столом. Высыпав порошок в стакан, Алексеев осторожно несет его на террасу. Пожалуйста. Спасибо. Ольга сидит за наклонным столиком, вышивает крестиком. Выпив содержимое стакана, отставляет его на стол. Посматривая на резвящихся на поляне детей, продолжает вышивать. Нянька говорит, что Оленька кашляла ночью. Не послать ли завтра за доктором? Я напоила ее сегодня теплым. Не пущу купаться, там посмотрим. Вы бы сыграли что-нибудь, Иван Алексеевич? Да ведь я и не умею, Ольга Сергеевна. Да, я и забыла, извините. А чего же ты не отвечала на письмо своей приятельницы Сонечки? А я все ждал, чуть не опоздал на почту. Это уже 3-е письмо ее без ответа. Да мне хочется забыть ее скорее. Отчего? Как? Прибежали, сказывают, маменька ваша идет. Бегите скорее встречать. Маменька приехала. мальчик в голубой рубашонке обнимает принесшую весть служанку. Радостно бежит от дома. Маменька, приехала! Штольц сел спиной к стене, плачет. Маменька, приехала! Маменька! Штольц снова за рабочим столом. Да, тебе поклон от Рейнгольда. Я видел его в банке. Ты знаешь, он замечательно выглядит. Совершенно оправился. С удовольствием вспоминал нашу поездку. Ольга... справлялся о тебе и о детях. Прикрыла глаза. Звал гости. Я дал слово, что мы будем на неделе. Приедем к нему. А только по дороге домой вспомнил, что мы должны быть на открытии выставки. Из-под полуприкрытых век сбегают слезы. Большой, заросший густой изумрудной травой луг. На него из перелеска выбегает мальчик в голубой рубашонке. Бежит по колено в густой траве. У мальчика круглое веснушчатое лицо, густые локоны рыжих волос. Выбегает на скошенную часть луга, бежит по ярко-зеленой отаве. Пересекает узкую полоску пашни. Вбегает на вершину холма. С вершины холма открывается вид на широкую реку с несколькими островами. Мальчик бежит по склону в сторону берега реки. Приблизившись к воде, мальчик бежит вдоль берега. Конец фильма. По серому фону снизу вверх движутся титры. Авторы сценария: Александр Адабашьян, Никита Михалков. Постановка Никиты Михалкова. Композитор Эдуард Артемьев. Звукооператор Валентин Бобровский. Дирижер Юрий Серебряков. Каватину Нормы исполняет Татьяна Стерлинг. В фильме использована музыка Беллини и Рахманинова. Главный литературный консультант Свободин. Директор картины Вилли Геллер. В главных ролях: Илья Ильич Обломов, Олег Табаков, Андрей Иванович Штольц, Юрий Богатырев, Захар, Андрей Попов, Ольга, Елена Соловей, Алексеев, Авангард Леонтьев. В ролях: Илюша Обломов, Андрей Разумовский, Андрюша Штольц, Олег Козлов, Катя, Елена Клещевская, тетка Ольги, Галина Шостка, барон, Глеб Стриженов, отец Обломова, Евгений Стеблов, мать Обломова, Евгений Глушенко, отец Штольца – Николай Пастухов. Текст от автора читает Анатолий Ромашин.